Литературное чтение на Радио России. Отчаяние я превратил в игру. Главы из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы». Часть третья. Принято думать, что всероссийская слава Игоря Северянина пошла со знаменитой обмолвки Толстого о ничтожестве русской поэзии. Действительно, в подтверждении своего мнения Толстой процитировал северянинское «Вонзите штопор в упругость, пробки и взоры женщин не будут робки». Действительно, благодаря этому имя будущего, увы, недолговечного кумира эстрад и редакций промелькнуло на страницах газет. До сих пор оно было лишь уделом почтовых ящиков, к сожалению, не подошло. Но настоящая слава пришла позже. И пришла она, в сущности, вполне легально. Игорем Северяниным заинтересовались Сологуб, позднее Брюсов, и лансировали его. Была весна 1911 года. Мне было 17 лет. Я напечатал в 2-3 журналах несколько стихотворений, завел уже литературные знакомства с Кузьминым, Городецким, Блоком, был полон литературой и стихами. Имени Северянина я до тех пор не слышал, но, роясь однажды на поэтическом столике у Вольфа, я раскрыл брошюру страниц 16, имевшую сложный подзаголовок. Такая-то тетрадь, такого-то выпуска, такого-то тома. На задней стороне обложки было перечислено содержание всех томов и тетрадей, приготовленных к печати. Что-то очень много. А также объявлялось, что Игорь Северянин, подьяческая, дом такой-то, принимает молодых поэтов и поэтесс по четвергам, издателей по средам, поклонниц по вторникам и так далее. Все дни недели были распределены, и часы точно указаны, как в лечебнице. Я прочел несколько стихотворений, они меня пронзили. Их безвкусие, конечно, било в глаза, даже такие неискушенные, как мои. Но, повторяю, они пронизили. Чем? Не знаю. Тем же, вероятно, чем через год, и, кажется, так же случайно, Сологуба. Меня соблазняло, однако я не сразу решился пойти на прием на Подьяческую улицу. Как держаться? Что сказать? Идти в качестве молодого поэта, в этом было что-то унизительное, поклонника тоже, если даже забыть о своей мужской природе, так как в объявлении значились только поклонницы, я нашел выход. Приняв солидный вид, я отправился к Игорю Северянину в часы, назначенные для издателей. В сущности, я и собирался в ближайшем будущем стать издателем своей собственной книги. 75 рублей, выпрошенные у старшей сестры, я хранил в надежном месте. Еще одно обстоятельство смущало меня. Пока я ехал с Каменноостровского на Подьяческую, несомненно, человек, каждый день принимающий посетителей разных категорий, стихи которого полны омарами, автомобилями и французскими фразами, человек блестящий и великосветский. Не растеряюсь ли я, когда подъеду на своем Ваньке к дворцу на Подьяческой, когда надменный слуга в фиалковой ливрее проведет меня в ослепительный кабинет, когда появится сам Игорь Северянин и заговорит со мной по-французски с потрясающим выговором? Но жребий был брошен, извозчик нанят, отступать было поздно. Игорь Северянин жил в квартире номер 13. Этот роковой номер был выбран помимо воли ее обитателя. И администрация, по понятным соображениям, занумеровала так самую маленькую, самую сырую, самую грязную квартиру во всем доме. Ход был со двора, кошки шмыгали по обмызганной лестнице, на приколотой кнопками к входной двери визитной карточки было воспроизведено автографом с большим росчерком над ятью. «Игорь Северянин, я позвонил». Мне открыла маленькая старушка с руками в мыльной пене. «Вы к Игорю Васильевичу обождите, я сейчас им скажу». Она ушла за занавеску и стала шептаться. Я огляделся. Это была не передняя, а кухня. На плите кипело и чадило. Стол был завален немытой посудой. Что-то на меня капнуло. Я стал под веревкой с развешенным для просушки бельем. Принц фиалок и сирени встретил меня, прикрывая ладонью шею. Он был без воротничка. В маленькой комнате с полкой книг, с жалкой мебелью, какой-то декадентской картинкой на стене был образцовый порядок. Хозяин был смущен, кажется, не менее меня. Привычки принимать посетителей у него еще не было. После молчания... довольно долгого. Он заговорил что-то о даче и что в городе жарко. Потом уж перешли на стихи. Северянин предложил мне прочесть. Потом стал читать свои. Манера читать у него была та же, что и сами стихи. И отвратительная, и милая. Он их пел на какой-то опереточный мотив. Все на один и тот же. Но к его стихам это подходило. Голос у него был звучный, наружность скорее привлекательная, крупный, рост, крупные черты лица, темные вьющиеся волосы. Мы просидели довольно долго, никто нам не мешал. Издателей больше не приходило. Простились мы почти по-дружески, вскоре мы действительно подружились. Я стал частым гостем на Подьяческой. Совсем новый для меня быт литературной богемы меня привлекал и мне льстил. Я помянул, что имел уже литературные знакомства, но ходить на чаи к Кузьмину или вести раз в месяц почтительные разговоры с Блоком было совсем не то, что ежедневно ездить по Венам, Черепенниковым и Давидкам, участвовать в поэзо-вечерах в Лигове или на Выборгской стороне с красным бантом вместо галстука на шее. Этот бант я завел по внушению Игоря, и, не смея, конечно, надевать его дома, перевязывал на Подьяческой. Шумные поэзо-вечера и шумные попойки чередовались с редакционными собраниями в квартире Северянина. Поэтов вокруг Игоря группировалось довольно много. Трое удостоились высокой чести быть директориатом при нем. Это были я, Константин Олимпов, сын Фофанова, явно сумасшедший, но не совсем бездарный мальчик лет 16, и Грааль Орельский, по паспорту Степан Степанович Петров, студент не первой молодости, вполне уравновешенный и вполне бесталанный. Директориат решил действовать, завоевывать славу и делать литературную революцию. Сложившись по полтора рубля, мы выпустили манифест эго-футуризма. Написан он был простым и ясным языком, причем тезисы следовали по пунктам. Помню один. «Призма стиля — реставрация спектра мысли». Кстати, этот манифест перепечатали очень многие газеты, и в большинстве его комментировали или спорили с ним вполне серьезно. Однажды на Подьяческую, хотя, кажется, и не в предназначенный для этого час, пришел настоящий издатель. Правда, он пока ничего не издавал, но, прочтя наш манифест, решил предоставить свой кошелек в распоряжение реставраторов «Спектра мысли». Кошелек был не очень тугой. Нередко для нужд издательства «Золотые часы» Иван Васильевич и Игнатьев отправлялись в ломбард. Но все же к нашим услугам теперь была еженедельная газета «Петербургский глашатай». Когда она прекратилась за полной убыточностью, то альманахи под тем же названием, стихи назывались поэзами, издания «Эдициями», редактор — директором. На летний сезон к услугам эго-футуристов была другая газета, увы, вульгарно называвшаяся «Нижегородец». Она выходила в Нижнем Новгороде во время ярмарки и была полна ценами, балансами и статьями о сбыте рыбы в Персию. Но какой-то дядюшка Игнатьева, ее издававший, был не чужд возвышенному и печатал без разбора все, что тот присылал. Мы все этим широко пользовались. Я помню, напечатал там большую статью, доказывавшую, что Метерлинк — пошляк и бездарность. Гонорары, понятно, нам не платили. В маленьком деревянном собственном доме на углу Дегтярной и Восьмой Рождественской в редакции петербургского глашатая происходили время от времени поэзо-праздники, о которых для эпатирования особыми извещениями сообщалось редакциям разных газет. Программы эти назывались «Вержетками», «Верже», сорт бумаги, и были составлены крайне соблазнительно и пышно. Прилагалось и меню ужина, где фигурировали ананасы в шампанском, крем де виолет и филе молодых соловьев. В действительности, конечно, было попроще. Полбутылки крем де виолетта украшали стол больше в качестве символа поэзии и изящества. Но водка и удельное вино подавались в таком количестве, что нередко гости впадали в совершенно невменяемое состояние. Иногда случались вещи совсем дикие. Так однажды некто Петр Ларионов на 45-м году, соблазненный футуризмом, занимавший странную должность заведующего царскосельским птичником, ушел от Игнатьева с наполовину выбритой головой, с лицом раскрашенным, как у индейца, и с бубновым тузон на спине. Этот Игнатьев на вид нормальнейший из людей, круглый краснощекий, типичный купчик средней руки. Очень страшно погиб. На другой день после свадьбы, вернувшись с родственных визитов, он среди белого дня набросился на жену с бритвой. Ей удалось вырваться. Тогда он зарезался сам. Моя дружба с Игорем Северяниным и житейская, и литературная продолжалась недолго. Я перешел в цех поэтов, завязал связи более подходящие и поэтому бесконечно более прочные. Но лично с Северяниным мне было жалко расставаться. Я даже пытался сблизить его с Гумилевым и ввести в цех, что, конечно, было нелепостью. Мы расстались, когда Северянин был в зените своей славы. Бюро газетных вырезок присылало ему по 50 вырезок в день, сплошь и рядом целые фельетоны, полные восторгов или ярости, что в сущности все равно для техники славы. Его книги имели небывалый для стихов тираж. Громадный зал городской думы не вмещал всех желающих попасть на его поэзу вечера. Неожиданно сбылись все его мечты. Тысячи поклонниц, цветы, автомобили, шампанское, триумфальные поездки по России — это была самая настоящая, несколько актерская, пожалуй, слава. Игорь Северянин не сумел ее удержать, как не сумел удержать и того неподдельного очарования, которое было в его прежних стихах. О теперешних лучше не говорить. Классическое описание Петербурга почти всегда начинается с тумана. Туман бывает в разных городах, но петербургский туман особенный для нас, конечно. Иностранец, выйдя на улицу, поежится. Проклятый климат. Ежимся и мы, но ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды, широкие сияющие льды, торжественные черные сады и туман. Туман душу этих льдов и садов. Невы, державное течение, береговой ее гранит, Петр на скале, Невский, сами эти пушкинские ямбы, все это внешность, платье, туман же душа. Там, в этом желтом сумраке с Акакия Акакьевича снимает шинель, Раскольников идет убивать старуху, Иннокентий Анинский в бобрах и на крахмаленном пластроне падает с тупой болью в сердце на грязные ступени царскосельского вокзала прямо в желтый пар петербургской зимы, в желтый снег облепающий плиты, которые он так мучительно любил. Впрочем, все это общеизвестно. На Невском шум экипажи, свет дуговых фонарей, фары вуазенов, берегись лихачей, соболя на плечах и лицо под вуалью, военные формы, сияющие витрины, блестящая европейская улица, если не Рю-Рояль, то Унтерден-Линден. И туман здесь не тот, европеизированный, нейтрализованный, может быть, тот настоящий петербургский туман и не существует больше. Нет, он тут рядом, в двух шагах от этого блеска и оживления, пустая улица, тусклые фонари и туман. В тумане бродят странные люди. Поверните по малой конюшне за угол, 2-3 дома, и вот серый цвет, окрашенные стены, вывеска зеленая. Портной. Вывеска, впрочем, не зеленая. Приказом градоначальника на главных улицах столицы в вывесках соблюдается пристойное однообразие. Должно быть, начитался Курбатова, градоначальник. Вывеска портного черная, с золотыми буквами. Она импозантна не по чину, портной маленький. Чтобы не отпугивать клиентов, на стеклянной двери записка, смягчающая торжественный холод вывески. Переделка, перелицовка, утюжка по дешевой цене. А рядом с запиской подсунута желтоватая визитная карточка. Николай Карлович Ц. Свободный художник, не окончивший Санкт-Петербургской консерватории. Николай Карлович дома, и, не поднимая лохматой головы от чего-то бурого и замасленного, перелицовываемого или переделываемого, портной хмуро отвечает: «Спит, спит, значит, дома. Что же можно делать дома, как не спать после вчерашнего похмелья, набираясь сил для сегодняшнего? В большой комнате полутемно, шторы опущены, в сумраке виден рояль, люстра в чехле, стол с грудой бумаг, в углу на кровати кто-то похрапывает. Николай Карлович, дремлющий грузно, переворачивается, заставляет трещать все пружины матраца. Чего надо? К черту! Который час? Поздно. Действительно, не рано. 5:00 дня. Вставайте! Всклокоченная голова тяжело приподнимается с подушки, руки выпрастываются из-под шубы, голос хриплый, но приятный и барственный, слегка грассируя, говорит: «Будьте добры, мой шевалье, если это вас не затруднит, зажечь электричество, чтобы я мог видеть ваши благородные черты». При свете впечатление от комнаты меняется. В сумраке она выглядела приличной, даже внушительный, высокий потолок, раскрытый рояль, следы труда и вдохновения. Но при свете пол в окурках, спичках, бумажках, груды старых газет, пустых бутылок, коробок от консервов. На рояле прикапан прямо к доске огарок восковой 3-копеечной свечки, другой, догорев, расплылся затейливым сталактитом на выложенной перламутром надписи «Бехштейн». На стенах потеками сырости углем нарисованы рожи Адам и Ева, срывающий плод, крайне натурально, коты с задранными хвостами, черти, кровать хаос пестрого тряпья, на ночном столике бутылка с водкой на донышке. Хозяин